Петр Алексеевич торопливо проглотил кусок, засмеялся. «А за что ж я ему плачу 3000 ефимков? Вот он вас, азиатов, и учит». «Да, учит». На другой день вызвал полковников, всех полков. Не спросил имя, отчество. За руки ни с кем не поздоровался. И давай важно рассказывать, как его любит император. Да какие он водил войска, осаждал города. Как ему маршал Вабан сказал: «Ты мой лучший ученик», и подарил табакерку. Показал нам все ордена и эту табакерку. На крышке девка обнимает пушку и нас отпустил. Шоколаду бы для приличия поднес. «Нет, я, — говорит, — скоро напишу диспозицию, и вы тогда все поймете, как нужно брать Нарву». По сей день пишет. «Ну-ну», — Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы: «Темные глаза его редко когда смеялись. Так на кукуи в мимо прошедшее время восхвалим сердечный друг отца нашего Бахуса и матерь нашу неугомонную Венус. Ну, давай-ка письмецо-то». Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василевской, хотя и написанное рукой Анисьи Толстой, потому что Катерина писать не умела. «Государю свету радости! Посылаю вам, государь, свет радость! Гостинец, дыни, что за стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладки. Кушайте, государь, свет, радость, воздравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю». Немного написала, а долго чай думала, брови морщила, передник перебирала. Насмешливо тихо проговорил Петр Алексеевич. Выпил кубок, ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра. «Данилыч, крикни Макарова, разбери с ним московскую почту, а я разомнусь».